дежурившего в типографии. Работа Мышкина столь ловко была поставлена, что его типография избежала провала. Провалилось саратовское отделение Войноральского, законспирированное под видом сапожной мастерской некоего Пельконена. Сделанный 31 мая 1874 года обыск дал понять полиции, что это за сапожная мастерская, и охранка начала распутывать клубок, приведший потом к знаменитому процессу по делу о революционной пропаганде в империи, процессу, носящему в истории также название «Большого процесса» или «Процесса 193». Описанию напечатанного в 1878 году, но немедленно сожженного цензурой стенографического отчета по этому процессу замечательной редчайшей русской книги, будет уделено в этом рассказе наибольшее внимание. Пока вернемся к будущему главному герою процесса 193, Ипполиту Никитичу Мышкину. Когда полиция размотала клубок этого дела и начала охватать правых и виноватых, первоначально было арестовано до 2000 человек, Мышкин ареста избежал. Из Саратова ему в Москву на имя одной из его наборщиц была послана следующая телеграмма: «Потрудитесь передать Пудикову», такова была конспиративная кличка Мышкина, «чтобы он готовился к принятию наших давно ожидаемых знакомых, которые только что посетили нас в Саратове и, вероятно, вскоре посетят вас». Мышкин немедленно скрылся за границу, успев ликвидировать свою женскую наборную. Собственно, этим для него все могло бы и кончиться. Но Мышкин не умел оставаться без дела. Недаром Владимир Ильич Ленин позже высоко оценил его революционную деятельность, поставив имя Мышкина наряду с именами Алексеева, Халтурина и Желябова. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 6. Страница 106. В 1875 году Мышкин нелегально возвращается в Россию, и здесь задумывает организовать побег Чернышевского, томившегося в то время в далеком Вилюйском остроге. Ни расстояние, ни опасности, ни трудности не останавливают Мышкина. Переодевшись жандармским офицером и имея на руках фальшивые, но ловко сделанные предписания о производстве им обыска у арестанта Чернышевского и препровождении его якобы для доследования в Благовещенск, Мышкин выехал Вилюйск. И он, и его соратники предполагали в дальнейшем переправить Чернышевского за границу. Хорошо задуманный побег не удался, как всегда, по самым пустяковым причинам. Принято думать, что на Мышкине неправильно были надеты офицерские аксельбанты, и это послужило причиной его провала. Однако Александров в журнале «Былое» рассказывает, что встретившийся по дороге в Вилюйск Мышкину помощник вилюйского исправника задал ему несколько наводящих вопросов, на которые Мышкин не сумел правильно ответить. Заподозривший неладное, помощник исправника предупредил своего шефа Вилюйски о предстоящем приезде к нему подозрительного жандармского офицера. Вилюйский исправник немедленно по приезде Мышкина в Вилюйск арестовал его. Отправленный в Якутск двумя стражниками, Мышкин по дороге, отстреливаясь и ранив одного из них, бежал в лес. Через несколько дней его выдали якуты-охотники. Все это подтверждают материалы предварительного следствия процесса 193, героем которого оказался Мышкин, в особенности благодаря произнесенной им на суде яркой революционной зажигательной речи, произведшей огромное впечатление на все передовое русское общество того времени и особенно на революционно настроенную молодежь. Речь Мышкина тогда же была отлитографирована и нелегально распространена. Мышкин, Войноральский, Рогачев и Ковалик привлекались как организаторы сообщества, поставившего своей задачей неспровержение существующего строя. Мышкину, кроме того, инкриминировали попытку устроить побег Чернышевского. Из привлеченных по делу почти 2000 подсудимых многие подверглись высылке в административном порядке еще до процесса, часть была освобождена по отсутствию улик, многие подсудимые провели по 3-4 года в предварительном заключении, и из них некоторые умерли, некоторые кончили жизнь.